Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здрасте. Ирина Юрьевна. Слушаю вас. Это ОМК К4 Финанс, компания Vivus.ru, отдел взыскания, благоприятствующий. Меня зовут, запись ведется. Просрочка по займу у вас не оплачиваете. Почему? Как бы планируете? Не хочу я вам платить. Не хотите? Переспрашиваете, зачем? Не услышали или не поняли? Что это что такое? Это почему это вы не хотите, Ирина Юрьевна? Вы же деньги чужие взяли. И что? У вас родственники знают вообще об да? этой ситуации? Да, мы все у вас взяли и не берем. Ой, не отдаем. Что? И не отдаете? Все взяли и не отдаете? Да. Кто все-то, Ирина Юрьевна? Все родственники. Удивительно просто. Ага. А у вас чем вообще родители занимаются? А, вам 54 года. Слушайте, вы взрослая женщина, а так себя ведете, как это так? Не слушайте, а послушайте. Такое вообще бывает? А вы что думали, вас все бояться должны или что? Что значит бояться? Просто есть определенные правила. Я, конечно, понимаю, что вы деньги у всех занимаете, потом не отдаете, все знают вашу такую черту. Я ни у кого не занимаю. Там, коллеги, если и друзья. Я да, только конечно, у вас беру. Рассказывайте мне. Это вы такой человек, просто там по себе, раз вы так можете да, делать. Да, откуда вы знаете, какой я человек? Ладно, я вам поставлю отказ. Да я знаю таких людей, как вы, да, Ирина Юрьевна. Уж поверьте, вам я знать, первый да. раз с такими общаюсь. Номер дополнительно есть или этот номер актуальный? Есть. Вы учтите, как бы, я вам отказ поставлю от оплаты, но вы в дальнейшем... Не выплевать. Вы в дальнейшем к нам больше не сможете обратиться. Да, я к вам не собиралась обращаться. Да, конечно, да, конечно. Сколько раз до этого брали, а возвращали. Ну и тут все, решили тут решила, больше это, не кстати, буду. Это, кстати, ошибка ваша, Ирина Юрьевна. Вы на мне и так уже достаточно должны... заработали. Ну вот, и ну, заработаем вот. Еще, а в больше дальнейшем уже получится. Больше вам не поможем. Будете обращаться к соседям, просить о помощи. Нет. Или у знакомых своих. Я у физических лиц не снимаю. Все, разговор закончен. До свидания. Сдохнем, раз. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, секунду. Сейчас сбросите, да? Скажите, могу я услышать Ольгу Эдуардовну? А кто спрашивает? Меня зовут Перепелк Алексей Сергеевич. Я звонил вам буквально вчера. Звоню из ООО «Кредит Экспресс Финанс», представляю ООО «МПК Ирланд», бренд «Квик». Все разговоры записываются. Ну, я вас слушаю. Звоню по поводу вашей задолженности перед ООО «МПК Ирланд», бренд «Квик». А на 5-10 составляет 9271 рубль 99 копеек. Актуальная просрочка по кредитной линии 68 дней. А, как я и говорил ранее, вам необходимо произвести полную оплату в течение 7 дней. Скажите, когда поступят средства? Как я говорила ранее, не намерена с вами это обсуждать. По какой причине? Голову включите и подумайте. Я, честно говоря, не понимаю, по какой причине вы не намерены с нами это обсуждать. С кем, если не с нами, скажите? Ну, как поймете, перезвоните, обсудим. Нет, это же вы утверждаете, что не намерены с нами это обсуждать. А вы не так понимаете, почему? Позицию. Не собираюсь. Ну, так как мы можем понять, если вы говорите, я не хочу с вами обсуждать, и все. И головой точка. Попробуйте понять. Ну, мы пробовали, как-то не получается. Вот хотим у вас узнать. Ну, как получится, позвоните, расскажите. Нет, ну, все-таки хотелось бы, чтобы вы сейчас сами рассказали. Нет. Не будете рассказывать? Да, я не собираюсь бесплатно повышать вашу юридическую грамотность. А вы квалифицированный юрист, правильно понимаю? Да. Ну почему же бесплатно? Я предоставляю вам информацию, смотрите, каждый день актуальную по вашей задолженности. И это что не тоже считается как какая-то услуга? Нет. Можете на... Это вы... Почему? Я вас об этой услуге не просила. Это ваша обязанность? Это выходит автоматически с вашей задолженности. Нет, вы ошибаетесь. Ну, смотрите, почему? Строго говоря, вы, собственно, просрочили свой платеж какой-то перед данным МФК, у вас возникла задолженность. Автоматически идет подключение услуги и общение с нами. А вы с нами не хотите общаться, не хотите пользоваться данной услугой. Ну да. А почему? А потому что. Ольга Эдуардовна. Что? Вы меня слышите? К сожалению, да. Ответьте на пару вопросов и, собственно, на этом закончим наш с вами разговор. Я подумаю. Хорошо. У вас есть дополнительный номер телефона? Есть. Прикройте, пожалуйста. Нет. Ну? Потому что. Не хотите, да? Не считаю нужным. То есть отказываетесь от предоставления информации актуальной? Не считаю нужным. Угу. Давайте как-то активней. Почему отказываетесь оплачивать свою задолженность? Не намерена с вами это обсуждать. Угу. Я понял. Ладно, всего доброго вам. До свидания. Пока. Алло. Здрасте. Красиво. Вам и звонок поступал, правильно? Ну, вообще-то да, вы мне звоните. Скажите, Мария Вячеславовна, вы? А вы кто? Это компания МБА «Финансы», специалист КОК Екатерина Сергеевна, разговор записывается. Это вы, Мария Вячеславовна? Да. У вас задолженность перед некой финансовой компании «Честное слово». На данный момент долг составляет 18 400 рублей, просрочка 24 дня. Оплату нужно произвести до 8 октября включительно. Мария Вячеславовна, оплата поступит от вас? Не намерена с вами это обсуждать. А по какой причине вы не намерены обсуждать? Можете объяснить? Нет. Подумайте. Мы с вами общаемся по агентскому договору. Агентский договор непосредственно был заключен между нами, нашей организацией, и микрофинансовой компанией «Честное слово». У вас нарушение договора займа, 807 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. В договоре займа было указано, если вы его нарушаете, дело передается третьему лицу. Мы являемся третьим лицом. Обязаны оплату производить на расчетный счет «Честное слово», а не в нашу организацию. Я сейчас с вами либо договариваюсь на погашение, либо фиксирую отказ от оплаты. Вы намерены погашать свой долг? Я не намерена с вами это обсуждать. А с кем вы будете обсуждать? Сотрудники компании «Честное слово» вам звонить не будут, Мария Вячеславовна. Вы на данный момент являетесь должником. Вам нужно погасить долг, либо будут применены негативные последствия. После договора цессии будет переуступка прав требований 382 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Вы этого ожидаете, правильно? Да. Прикольно. Я вас поняла. Тогда не забывайте о последствиях. Процесс взыскания будет продолжаться. Отказ от оплаты я зафиксировала. Разговор. Прикольно. Адрес не изменился. Правильно же? Это не ваше дело. Вы работаете на данный момент? Не ваше дело. А чье, скажите, пожалуйста? Это мое дело. По какой причине вы не оплачиваете долги? Вы все равно никогда не узнаете ответ на свой вопрос. Мария Вячеславовна, отказ от оплаты я зафиксировала, о последствиях вас предупредила. Ага. Алло. Алло. Алло. Говорите. Алло. Алло. Договорите. Здравствуйте. Отдел по судебному взысканию, Капитанов Максим Сергеевич, компания «Микредит». У Андреевича могу услышать? Нет. Он указывал данный номер, что он ему принадлежит. А кем вы ему приходитесь? Какая разница? А? Какая разница? Ну какая разница? Он указал данный номер, что он ему принадлежит. А вы взяли трубку его. Поэтому я и спрашиваю, где он сам-то находится? Какая разница? Где он находится, женщина? Да какая разница, блин? Что, отчитываться перед вами я надо? Я еще раз говорю, у него имеется просроченная задолженность. Да срать он хотел на вас и на задолженность на эту. Что? Что вы сказали? Да уши помой, дебил, блин, что переспрашиваешь? Вы в параллель со мной не разговариваете. Перпендикуляр, блин. Что вы сказали, женщина? Да нахер иди, говорю. Для тебя ответ один. Что вы сказали, женщина? Нахер иди. Информацию передавайте Павлу Андреевичу. Нахер иди. Необходимо срочно долг оплатить в компании «Мигкредит». В противном случае пусть ожидает... Мне плевать. ...с целью объяснения причин неоплаты по всем адресам... Нахер. Побежала, побежала, побежала. А также нахер побежала, курица. Окружением лично с целью сбора ой, информации. Ты мозги свои собери так и зубы. Ему передайте, так ему и передайте, женщина. Да не буду я ничего передавать. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Говорите. Ограниченный ответ. У меня есть кредит финанс. Меня зовут Аманжула Владимир Джумабековна. Аманжула Джумабековна. Привет! Я звоню по подруга Дневной Второго. Кредитной компании МАКРО, ЦПУ МАС, Туменовна, Туменовна. С вами разговариваю? Со мной, Джумабековна. А у вас по долгу звоню. Перед данной организацией на 21 октября сумма составляет 12 935 рублей 52 копейки. Вам необходимо выполнить данные финансовые обязательства и погасить задолженность по требованию кредитора 21 октября, то есть сегодня. Подлядский разговор, оплата вами будет проведена? Джумабековна, я с вами не обсуждаю этот вопрос. Итак, значит, вы подтверждаете факт мошенничества в адрес компании кредиторов, так? А, Джумабековна, ты же в прошлый раз тут факт мошенничества уже подтверждала. Что, неудачно как-то, да, что-то послали? Я не общалась ни разу. Вообще, это вы так думаете, Джумабековна, что не общались? Вы со мной общаетесь чаще, чем вы думаете. Я фиксирую, а вы информацию не воспринимаете? Зафиксируйте факт мошенничества, Джумабековна. У вас это хорошо получается. Обязательно. Все, зафиксировали факт мошенничества? Вы меня все игнорируете. Я вам вопрос задала. Вы работаете? А это не ваше дело. То есть вы подтверждаете, что вы компанию обманули. Цель была взять деньги, так? Естественно, в МФОшке цель была взять деньги. Не чаю же я с ними попить хотела. Вы инвалидность какая-то имеете, вы нам об этом сообщите. Чего сообщить? Вы как неадекватно себя ведете. Да, я просто очень рада вас видеть. Слышать, вернее. Господи, Джумабековна, я уже тупеть начинаю от разговора с вами. Чего там обязательства? Компания, которую также не выполняете. Вы что, информацию вообще не воспринимаете? Да я вас не слушаю, если честно. Значит, не заинтересованы в решении вопроса. Адрес проживания диктуйте? Нет. Дополнительный номер телефона? Нет. Будете звонить мне сюда, Джумабековна, и отгребать. Поправьте гарнитуру. Напомню вам, что у вас имеется... Я не слышу вас. Финансовых обязательств, которые вы нарушаете в одностороннем порядке. А как можно решать обязательства? Нет, у меня никаких вопросов. Полное халатное отношение. Полное халатное отношение.